Глава седьмая. Его сын. Герцог Рейхштадтский вошел к канцлеру в сопровождении своего наставника, графа Маврикия Дитрихштейна, и решительно подошел к Меттерниху, не обратив внимания на других присутствующих, точно их и не было в комнате. «Я только что был у дедушки», — сказал он дрожащим голосом, — «и он мне сказал, что вы имеете передать мне его приказание. Хотя я и пришел сюда, но не лучше ли было передать эти приказания графу Маврикию? Он распоряжается в Шенбруне в отсутствие императора, и ему, я полагаю, и следует принимать всякие приказания». И только теперь он заметил эрцгерцога, стоявшего у окна с мормоном. Он порывисто подошел к нему, виновато произнес: «Простите, дедушка, я вас не заметил». Пока старик обнимал его, он шепотом прибавил: «Я очень несчастен». «Что с тобой, Франц? Кто тебя обидел?» Они не заметили, как к ним приблизился Меттерних, бесшумно шагая по ковру. «Молодой герцог слишком увлекается», — озабоченно сказал он. «Дело идет не о распоряжениях по Шенбрунскому замку. Его Величество приказал мне напомнить вам, герцог, о том, что принц должен подчиняться этикету». «Разве я нарушил обязанности, возлагаемые на меня моим положением, господин канцлер?» «Нет, Боже, избави, ваше высочество. Очень естественно, что вы любите кататься верхом и принимаете ваших друзей. Но дедушка желает, чтобы вы впредь ничего не делали без его разрешения». «Прошу вас, князь, выразиться более определенно. Например, вы любите разговаривать с графом Прокеш-Остеном, и с ним же вы катались верхом, а дедушке угодно, чтобы вы впредь не беседовали с графом иначе, как в присутствии третьего лица». «Я слышал, что моему другу Прокешу дано поручение надолго ехать в Италию», — с горечью промолвил юноша. — «Значит, я его более не увижу». «Никто не говорит о том, чтобы ваше высочество его не видели, но я очень хорошо понимаю, что хотят от меня, но я не люблю наушников. В моих словах нет ничего обидного, и если дедушка не желает, чтобы я свободно говорил с моими друзьями, то я не стану с ними видеться». «Император еще боится, — продолжал невозмутимо Меттерних, — что вы слишком свободно ходите по Вене, герцог, и ваша свита не знает, куда вы направляетесь». «Хорошо понимаю. Выходя из дома, я буду теперь говорить, куда иду, чтобы можно было следить за мной». «Не следить, ваше высочество, а охранять». «Хорошо, хорошо, я все понимаю». «Не правда ли, я должен как можно больше находиться в том парке, который служит мне тюрьмой? Мне не следует ни думать ни о чем, ни надеяться ни на что, и даже не удивляться, что мне переменили имя. Хорошо, господин канцлер, я все понимаю». Эрцгерцог побагровел от обиды за внука, насупил брови, но промолчал, а Полина Сария с острой жалостью подумала: «Бедный юноша». Но Меттерних оставался холодным и непреклонным. Он давно уже привык не обращать внимания на переживания окружающих людей. Однако и он после минутного молчания смягчил свой тон и довольно любезно произнес: «Теперь я кончил неприятное поручение, данное мне Его Величеством, и могу сообщить вам более приятную новость». Герцог молча смотрел на канцлера, и его голубые глаза ясно говорили о его мыслях: «Мне нечего ждать приятного известия от вас». «Его Величество, — продолжал Меттерних, — желая доказать постоянную любовь к вам, назначил вас губернатором Граца, командиром гренадерского полка и шефом драгунского полка, который будет отныне называться Рейхштадтским». «А когда мне можно будет поехать в Грац?» — недоверчиво спросил юноша, несколько оживляясь. «Это только почетное назначение, и вам не надо покидать Шенбрун». «Значит, и драгунским полком мне не позволят командовать, а заменят его оловянными солдатиками?» «Вероятно, вы станете командовать вашим полком на парадах. А если будет война, то я поведу своих солдат на врага. Не волнуйтесь, ваше высочество, мы живем в мире со всеми народами, и вам, вероятно, никогда не придется обнажить своей сабли». «В таком случае зачем меня назначают в такой город, куда я не могу выехать, и дают мне такой полк, которого я не могу вести на неприятеля?» Эрцгерцог Карл не мог более выдержать и, взяв внука за плечо, сказал вполголоса: «Успокойся, Франц, я все устрою». Потом громче произнес: «А ты знаешь, Франц, какой полк тебе дают? Эти драгуны прежде назывались драгунами Латура, и под Ваграмом они дрогнули от огня атаки французской кавалерии, но я бросился вперед и крикнул им: „Разве вы не драгуны Латура?“ Они ответили: „Да-да, мы драгуны Латура“, и с таким пылом ударили на гренадеров Удино, что они вынуждены были отступить. Не правда ли, маршал Мормон?» Это имя, неожиданно произнесенное в приемной Меттерниха, произвело потрясающее впечатление на сына Наполеона. «Мормон здесь!» — воскликнул он. «Вы маршал Мормон? Правда ли, что вы покинули моего отца?» Бледное лицо его порозовело, глаза сверкали. «Что ты говоришь, Франц?» — стушевался эрцгерцог. «Откуда он это знает?» — с изумлением пробормотал Меттерних. «Браво! Это говорит настоящий сын Наполеона!» — громко произнесла княгиня Сария. Тяжелое молчание водворилось в комнате. Мормон, бледный, с налившимися кровью глазами, хотел что-то сказать в свою защиту, убедить этого юношу, что он любил Францию более императора, но не мог вымолвить ни слова. Сам герцог Рейхштадтский почувствовал неловкость и поспешил ему на выручку. «Может быть, я ошибаюсь, маршал? Меня плохо учили истории, но я все-таки знаю, что вы храбро сражались в Италии, Испании, Австрии и даже во Франции. Я знаю, что вы долго были верным боевым товарищем отца, и потому все-таки с удовольствием пожму вашу руку, до которой, вероятно, не раз касался мой отец». Мормон, едва сдерживая душившие его слезы, дрожащими руками схватил руку юноши, а герцог, не удержавшись, добавил вполголоса: «Однако вы должны были сильно страдать, покидая вашего старого боевого товарища». Между тем Меттерних сделал уже выговор графу Дитрихштейну за недостаточный надзор за своим подопечным и приказал ему навести справку о том, кто мог сообщить герцогу недозволенные сведения. А Франц, поприветствовав Мормона, спокойно сказал, обращаясь к Меттерниху: «Прошу вас, передайте мою благодарность императору. Я с удовольствием надену мундир храброго драгунского полка, о котором так лестно отозвался мой дед, знающий в этом толк. Но я надеюсь, что это новое назначение никогда не заставит меня воевать с Францией». «Император будет очень доволен узнать, ваше высочество», — невозмутимо отвечал канцлер, — «что вы готовы исполнить все его приказания, и что он всегда может рассчитывать на вас, как на принца, преданного своему дому и своей стране». «Еще бы», — произнес герцог, гордо подымая голову, — «он сам мне объяснял несколько лет назад, в чем состоит мой долг. Я был тогда ребенком и играл в его кабинете в Шенбруне. Неожиданно он положил мне руку на голову и сказал: «Жаль, что ты не постарше, тогда тебе было бы достаточно появиться на Страсбургском мосту, чтобы в Париже закончилось царствование Бурбонов. Дедушка никогда бы мне этого не сказал, если б не был убежден так же, как вы, что я предан своему долгу и своей стране». «Хорошо сказано, Франц», — одобрил эрцгерцог. Меттерних же узнал то, что ему было необходимо, и подумал: «Мое предчувствие меня не обмануло, надо действовать энергичней». Мормон трогательно распростился с герцогом, выразив ему свою преданность и надежду, что они еще увидятся. Меттерних проводил его до дверей, а сын Наполеона, задумчиво глядя ему вслед, промолвил: «Он воевал вместе с отцом». И только тут глаза юноши остановились на красивой, блестящей женщине, присутствие которой он до сих пор не заметил. «Кто эта дама, дедушка?» — спросил он вполголоса. «Она была здесь все это время?» «Это княгиня Сария. Она слышала наш разговор». Герцог подошел к Полине, почтительно поклонился. «Я должен просить у вас извинения, княгиня, что при вашем присутствии позволил себе непростительную выходку». «Ваше высочество, бывают прекрасные порывы, в которых нечего извиняться». Голос ее показался юноше звучным, чудным, а взгляд мягким и сочувственным. «Вы находитесь в дружеских отношениях с канцлером?» — спросил Франц, не понимая, как она оказалась в приемной Меттерниха. «Я возвратившаяся изгнанница», — с улыбкой отвечала Полина, — «и мой пример доказывает, что и из изгнания можно возвращаться. Но для этого необходимо подчиниться. Нет, ваше высочество, надо только терпеливо ждать. Справедливость рано или поздно восторжествует». Юноша бросил на нее взгляд, полный восхищения и благодарности. И тут его позвал эрцгерцог Карл. «Ну, Франц, пойдем со мной. Я провожу тебя до лестницы, а там отдам на попечение Дитрихштейна». Молодой человек откланялся и последовал за своим дедом, а Полина, оставшись наедине с Меттернихом, искусно маскируя свое неожиданное смущение от встречи с герцогом, сказала: «Мы с вами забыли третье средство узнать, о чем мечтает ваш узник. Надо было спросить о том его самого». «Так что же вы полагаете мне предпринять?» — спросил канцлер, делая вид, что не слышал ее слов. «Ничего. Дайте ему свободу и окажите доверие. Это благородная душа. А я все-таки думаю, что второе средство лучше», — хитро заметил Меттерних и пристально посмотрел на молодую женщину. «А я думаю, что теперь оно ни к чему не приведет», — уклончиво отозвалась Полина, вставая. «Мне пора, князь, навестить эрцгерцогиню Софью. Она так же, как и вы, сохранила обо мне добрую память». «Эрцгерцогиня совершенно оправилась, и на послезавтра в Шенбруне назначены крестины ее маленького сына. Вы там будете, княгиня? Постараюсь». «Так до свидания в Шенбруне». И Меттерних со своей обычной любезностью поцеловал на прощание руку княгини Сария.